Эпилог. Узкий коридор, как две капли воды, похожий на тот, в котором я побывал на первом уровне. И три двери, расположенные рядом друг с другом. Думаю, стоит подойти поближе. «Земля, огонь и воздух», — прочел я, вглядевшись в символы на расположенных сверху табличках. Видимо, это проходы на следующие элементарные планы. Удобно. Позволяет использовать наиболее выигрышную для себя стратегию, избежав нежелательных зон, и, сдается мне, у остальных участников турнира, прошедших обычным путем, такой возможности не будет. Скорее всего, их случайным образом перенесет в новую зону, как максимум предоставив выбор из двух дверей без намека на то, куда они ведут. Если, конечно, вообще удастся найти выход с плана. Перед тем, как покинуть мир с высохшим морем, я глянул на свой браслет. На нем оставалось всего 6 камней. Такими темпами до третьего этапа может вообще никто не дойти. Мы все сдохнем уже тут, блуждая по элементарным зонам. Я бы рекомендовала рассмотреть возможность досрочно покинуть турнир, если сможем найти точку выхода, произнесла серьезным голосом Тайвари. Испытания чересчур суровы. Риски непропорционально растут с каждым новым этапом. Я не исключаю того, что это как-то связано с гневом владыки хаоса, оставшегося недовольным своими игрушками. Возможно, согласился я, вспомнив Скавина и то, каким образом он попал на испытание. Правда, домоседы в большинстве своем уже должны быть мертвы, не сумев преодолеть первый этап. Хотя и среди них могут быть исключения. Та же Нола, например. Ей ведь даже ходить было тяжело, но пробиться наверх она все же смогла. «Мы собрали хорошую добычу», — продолжила убеждать меня помощница. «Оборудование из лаборатории магов, застывшая кровь великого духа книги, артефакты и их заготовки. Благословение духов и вовсе бесценно, его в принципе невозможно купить». А шепчущий уточнил я, размышляя над словами Тай. «Ситуация изменилась», — ответила симбионт. «Даже он не предвидел проведения турнира в таком формате. Здесь практически не играет роли личная подготовка и сила карт. Все отдано на волю случая. Мы с трудом смогли пройти даже первый этап, выжив лишь благодаря ошибке соперников. Чуть не погибли в первой же зоне второго. И что будет дальше? Змей все это отлично просчитал, поэтому и не выделил нам своих карт, даже под полное обеспечение их стоимости. Так что при таких условиях желание покинуть турнир будет вполне обосновано. А для возмещения потерь Нага можно будет, к примеру, отдать ему черепаший камень. Он с лихвой перекроет стоимость эликсиров, потраченных на твою подготовку. И еще не факт, что шепчущий сам справится с прохождением турнира. Существует вероятность того, что он и вовсе не сможет его пережить, а вместе с ним сгинут и все наши обязательства. Сделку мы заключали с ним лично, а не с домом змеи. Да и в самом доме вряд ли останется достаточно сильных бойцов, способных создать нам проблемы. Без Нага их уничтожат в течение нескольких малых циклов». «Разумно», — согласился я. «Но для начала давай найдем эту точку самую, выхода. Тогда и будем решать, исходя из обстановки. К тому же не стоит забывать, что для оплаты выхода нам нужны еще и турнирные очки». Закончив разговор, я призвал книгу, едва попав сюда. Я услышал звуковой сигнал, сообщавший о полученном письме. Золотистый знак распорядителя арены. Ну что ж, посмотрим, что мне хотят сообщить. Прикосновение к символу на конверте, и передо мной тут же возникает текст послания. «Поздравляю! Вы первым из игроков в вашей зоне испытания смогли перейти на следующий элементарный план. Награда за лучшее время 50 баллов. Кроме того, По итогам прохождения зоны вам начислено за прохождение элементарного плана воды 100 баллов, за уничтожение стражей прохода 40 баллов, за прохождение комнаты испытания красного уровня 10 баллов. За выполнение скрытого задания «Пленник глубин» 50 баллов. Всего вам доступно 250 баллов. Вы можете использовать их для активации еще не заявленных на турнир карт из вашей книги или перезарядки уже использованных. Эта возможность останется доступна вплоть до момента перехода в следующую зону испытаний. Все заработанные и неиспользованные вами баллы сохраняются и доступны для использования на других этапах турнира. «Игра снова преподносит нам сюрпризы», — прошептал я, еще раз перечитывая письмо. Я думал, что начисление баллов и активация карт будут доступны лишь после завершения всего уровня. Но новая информация многое меняет. Благодаря карте, найденной в сфере стража, все выбранные мною на второй этап карты уже перезагружены, тратиться на их обновление не надо, так что с учетом полученных баллов я смогу использовать дополнительные 5 золотых карт или целую кучу серебряных, что существенно увеличит мои ударные возможности, состоящие сейчас в основном из Бореалиса и Ужаса битв. «А еще их можно не тратить на карты», — прошептала Тайвари, «а оставить, чтобы покинуть турнир». С учетом ранее сказанного, это предложение также не лишено смысла. Риски растут, добычи взято немало, и отступить, сохраняя уже имеющиеся, — разумная тактика. Но с другой стороны, моя первостепенная задача — выжить. До точки выхода нужно еще дойти, а учитывая то, с чем я успел столкнуться, и частоту, с какой гасли камни на браслете, без серьезных боевых карт можно умереть гораздо раньше, чем найдешь возможность покинуть турнир. Опасных противников я могу встретить на первых же шагах, едва попав в новую элементарную зону, плюс не стоит забывать правила турнира об обязательной схватке игроков при нахождении в одной комнате. Так что ударная колода карт поможет мне выжить гораздо больше, чем так и неиспользованные баллы. Сложный выбор, над которым мне надо подумать. «Повелитель!» — гремлин почтительно склонился в поклоне перед шепчущим. «Время для выбора карт вышло. Вы готовы приступить к этапу выбора арены будущего боя?» «Дайте мне несколько секунд», — попросил Нак, наконец оторвавшись от книги. Он еще раз скользнул взглядом по тактической доске, висевшей рядом с ним в воздухе. На ней он производил подсчет и сравнение карт по соотношению их силы, возможности синергии и сочетанию накладываемых эффектов. В специальных ячейках на доске замерли фигурки отрядов и существ, отобранных для боя. Он оценил расстановку своих войск, порядок призыва в зависимости от действий врага и, тяжело вздохнув, покачал головой. Слишком много неизвестных факторов. Он не знал ничего о противнике и его отряде, особенностях используемых существ, наложенных усилениях, излюбленных тактиках ведения боя и ударных картах. Главное условие испытания было одно. Враг получит карты, равные по типу и уровню силы тем, что выберет для боя сам шепчущий. Не больше, но и не меньше. В остальном никаких ограничений. Любые призываемые доспехи и артефакты, существа любого типа, вплоть до великих зверей, Нак мог использовать абсолютно все, зная при этом, что такие же возможности станут доступны и его сопернику. Отведя взгляд от доски с расставленными на ней фигурками и горящими символами карт, шепчущий на время прикрыл глаза, давая отдых разуму. Он устал. Сотни лет, проведенные в игре, научили его просчитывать каждый свой шаг, оценивая и сопоставляя уровень возможных потерь, шансы достижения успеха и реакцию всех заинтересованных лиц, поэтому происходящее сейчас он воспринимал не иначе, как свое полное поражение. Подобные условия в принципе не должны были сложиться. Его обошли, сумев просчитать, создав ситуацию неприемлемого риска. И он был невероятно зол на все, что сейчас происходит. В ярости он сжал кулаки до крови, разодрав когтями кожу на ладонях. Потребовалось еще несколько секунд, чтобы вернуть над собой контроль. Гнев — плохой помощник. Он вступит в это сражение и выиграет его. Чем сложнее битва, тем слаще победа. Враги забыли, что змеи бьют не только в спину. Пора напомнить им, что в схватке не на жизнь, а на смерть. Загнанная в угол змея не уступит своей яростью даже разгневанному дракону. «Я готов!» Он открыл глаза и твердо посмотрел на гремлина, терпеливо ожидавшего рядом. Стоило этим словам отзвучать, и все окружающее пространство пропало, а перед единственным участником турнира полководцев возникло колесо с символами арен, горящими на нем. Колесо неторопливо начало набирать обороты, и взгляд Нага напряженно приклеился к стрелке выбора. От типа арены в будущем бою зависело очень многое. Искорос довольно огляделся вокруг, оценивая место будущей схватки. Неплохо. Повсюду, насколько хватает глаз, раскинулось безбрежное море песка. Нейтрального типа арена практически без живых существ, если не считать за таковых насекомых и змей. Но враг вряд ли сможет использовать это в будущем поединке, если он, конечно, не инсектоид или не сильный менталист с набором карт, заточенных на контроль разума. Какие-либо объекты, доступные для использования, на компасе также отсутствуют. Так что все решится за счет силы карт и правильного применения отряда и призываемых существ. И он собирался выложиться на полную и даже больше. Слишком многое для него стояло сейчас на кону. В ушах до сих пор звучали слова смеющегося господина. «Обрети победу, и получишь свободу, о которой молишь все эти годы». Это был его шанс, которого он ждал больше 2000 лет. Чтобы прервать свое бессмысленное ожидание, опальный владыка был готов практически на все, и сейчас от долгожданной свободы его отделяла одна жалкая схватка. Сколько их было в прошлом, не счесть, но он ничего не забыл. И теперь пришла пора напомнить миру, кто такой Искорос Копье Истребления. Подняв голову к небесам, он счастливо улыбнулся, прежде чем крикнуть. «Легион Света, приди на мой зов!» Продолжение следует. Книгу читал Сергей Дидок.